Благотворительный фонд «Предание» представляет. Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Отец Иоанн Кронштадтский. Настоящий труд посвящается памяти моих родителей и родных и всех тех, кто освещал путь моей жизни. От автора. Условия беженской жизни и недостаток времени не позволили автору обрести весь тот материал, с которым он желал ознакомиться. Тем не менее, он надеется, что настоящий труд сможет быть полезным для желающих заняться более углубленным исследованием жизни и писаний кронштадтского пастыря. И за неимением в настоящее время других систематически изложенных трудов даст современному читателю возможность лучше понять и полюбить отца Иоанна. Автор приносит глубокую благодарность всем тем очень многим лицам, которые оказали ему ту или иную, порой весьма значительную помощь в его трудах. Предисловие. Книга об отце Иоанне Кронштадтском для огромного большинства верующих и церковных людей не нуждается ни в каком предисловии. Почитание отца Иоанна, молитвы ему о помощи, вера в его чудотворную силу при жизни и после смерти, любовь к нему столь бесспорная, что причисление его к лику святых можно считать совершившимся в церковном сознании, хотя оно и не завершено еще официальным церковным прославлением, канонизацией. Так было на момент написания книги. Это народное почитание, конечно, не исключает необходимости иерархического акта, но оно его подготовляет, к нему ведет. И мы ждем того дня, когда русская церковь, преодолев страшные испытания, многие из которых предвидел отец Иоанн, едиными устами и единым сердцем всемирно прославит того, в ком в темные годы она не переставала видеть помощника, молитвенника и пророка. На пути к этому прославлению всякое напоминание об отце Иоанне, об его жизни и учении, особенно же сделанное с той любовью и правдивостью, которые мы находим в книге отца Александра Семенова Тяньшанского, не может не быть принято с радостью и благодарностью. Тем более, что эта книга не только напоминание, не простая сводка известного материала. Автор не ограничивается описанием жизни отца Иоанна и цитатами из его произведений, но вводит нас в его внутренний мир, дает почувствовать и по-новому пережить все то, что для самого отца Иоанна было источником его вдохновения и силы, и что составляет его непреложный завет нам. Но надо надеяться, что эту книгу прочтут и те, кто об отце Иоанне знает только понаслышке, для кого весь его образ был извращен или упрощенными толкованиями, или некоторым застарелым предубеждением. Есть, наконец, и такие, кто никогда не знал о нем, для кого эта книга будет первой встречей с прославленным кронштадтским священником. Вот этих читателей хочется призвать к подвигу непредубежденного и особенно сосредоточенного чтения. Церковный язык, церковный строй мысли, слов и образов, слагавшиеся веками, чтобы быть понятыми и услышанными, требуют особого усилия. Ведь все мы в наших суждениях, реакциях, в самом нашем подходе к новым для нас явлениям так часто скользим по поверхности. Одна из главных задач автора в том, что он помогает нам разобраться в духовном наследии отца Иоанна, объясняет многое из того, что без этой помощи прошло бы мимо нас. Но именно потому, что она не стилизация бытжитие и не популяризация, книга отца Александра Семенова Тяньшанского требует от читателя особого внимания и сосредоточенности. Она вся вдохновлена стремлением поведать нам о главном, о вечном. Она обращена не к уму только, но прежде всего к нашему духовному слуху. А ведь только этим духовным слухом можем мы по-настоящему разуметь, что значит отец Иоанн Кронштадтский для Церкви, для России, для каждого из нас. Протоиерей Александр Шмеман.